«Теперь моя очередь», — подумал Петр. С бьющимся сердцем спустился с лестницы и, сняв шляпу и улыбнувшись, отвесил герцогу учтивый поклон. «Я не без оснований могу считать, что двойной вопрос, который вы, ваше герцогское высочество, только что задали, касается моей особы, хотя и не чувствую себя недостойным подозрения, не тем менее гаденышем», — проговорил он. «Меня зовут Пьетро Кукан да Кукан. Как я верно и правдиво, исполняя предписание, записал книги для прибывших иностранцев. Я дворянин, чех по происхождению, родился в императорском королевском городе Прага и иду оттуда в качестве компаньона и защитника молодого графа Джованни Гамбарини. Будь это имя осуждено и проклято!» — перебил его тактирщик. «Мне ясно, что сеньор Пьетро Кукан да Кукан такой дурак, что дальше некуда», — проговорил герцог. «Оказаться свидетелем того, что сейчас произошло с молодым Гамбарини, а потом явиться перед ясные очи моего высочества и без обиняков, без угрызений совести признать себя компаньоном Гамбарини, да еще улыбаться при этом, словно ягненок. На такое способен только балбес, начисто лишенный рассудка. Отчего вы, ради Бога и всех святых, не ответили так, как в вашей ситуации ответил бы всякий здравомыслящий человек? Мне заранее делалось дурно, настолько был уверен в том, например, ответе, что с молодым Гамбарини вы познакомились по дороге, случайно, и что понятия не имеете, кто он и так далее. От того, что это была бы неправда», — сказал Петр. «Мне тоже приходил на ум подобный ответ, которого ваше герцогское высочество ожидало с такой уверенностью, и мне тоже заранее делалось дурно. Мой несчастный друг Джованни признался, что он, Гамбарини, хотя понимал, что на этом роде лежит проклятие. Он вступил на путь правды, и этот путь оказался исключительно трудным. А я, его защитник и в определенной мере воспитатель, должен был избрать удобный, но не свойственный мне путь умопомрачительной лжи. Никогда, ни в коем случае. Конечно, в интересах полной истины я обязан признаться. Я вполне сознавал, что даже если бы я прибег ко лжи, то это мало бы мне помогло, ведь как только Джованни попадет в лапы страмбского капитана, который терзает свои жертвы огнем и раскаленными рукавицами, прежде чем начнет их допрашивать, чтобы, как это у вас говорится, арестованный взбодрился, то наверняка признается во всем, о чем бы его ни спросили, включая и то, что касается моей особы и наших взаимоотношений. «Капитан позволяет себе такие вещи?» — спросил герцог. «Откуда вам это известно?» «Случайно», — ответил Петр. «Открыв окно, я подслушал разговор двух страмбских граждан». Герцог, раздувая щеки, покачивал головой. «Ваша улыбка вызывает симпатию», — проговорил он. «Она мила и неназойлива, человечна. Но именно потому, что она человечна, она пробуждает во мне возмущение и гнев, потому что люди бесстыдные подлецы и развратные твари». «Вполне разделяю мизантропический взгляд вашего высочества», — сказал Петр. «Но в пределах этого мнения лично для самого себя типично человеческими считаю лица не истинно человеческие, а, напротив, лица нечеловеческие. Ну, вот вроде...»